Гекор окатил машину орков струей прометия. На краткий миг существо загорелось, но затем огонь погас, и оно массивной рукой отшвырнуло ультрадесантника в сторону. Гекор тяжело повалился на землю. Из широкой трещины в керамитовом нагруднике сочилась кровь. У остальных отделений дела обстояли не лучше. Теперь к битве присоединились меньшие по размеру машины похожего грубого вида. На глазах Сципиона отделение Иула расплавило одного из них, и он заметил краем глаза, как еще одного разнесли бронебойными гранатами щитоносцы Проксора. Но сейчас у Сципиона хватало собственных проблем. «Гарик, уничтожь его!» — крикнул сержант, когда дредноут направился к ним. «Слушаюсь, сэр Арг!» Боевой брат упал. Очередь снарядов прошила его силовые доспехи и сбила Гарика на землю. Брат Бакий попытался тащить его, но и сам попал под струю пламени из огнемета, закрепленного на основной пушке дредноута. Перекувыркнувшись, космический десантник рухнул дымящейся грудой. Сципион стиснул зубы, окинул взглядом металлического монстра и ринулся в атаку. Он сначала увернулся от залпа из огнемета, а затем проскользнул под роторной пилой, хотя она при этом разрезала надвое древко знамени, закрепленного у него на спине. В ответ Сципион взмахнул цепным мечом и рассек несколько гидравлических шлангов, питавших энергией пилу. Орудие завизжало, дрожа из-за перегруженных сервоприводов, но затем вновь ровно загудело. Болтерный огонь едва царапал бронированный, похожий на древесный ствол, корпус дредноута, и Сципион принялся лихорадочно просчитывать другие варианты. Дредноут попытался развернуть пушку, и сержант ударил по стволу орудия. Погрузившись на три четверти в металл, цепные зубья заклинило, и оружие вылетело у него из рук. Сципион вновь рискнул выстрелить из болт-пистолета, метя в слабое место. Но сразу отбросил его, едва дредноут попытался ударить роторной пилой. Сципион поймал ее обеими руками. От силы удара у него задрожали руки и плечи. Вращающееся лезвие остановилась в считанных сантиметрах от шлема. Сципион напрягся. Вторичное сердце забилось быстрее, перекачивая кровь, чтобы справиться с нагрузкой. Хотя обрубленный гидравлический шланг уменьшил силу дредноута, Сципион чувствовал, как его ноги медленно тонут в грязи. Роторная пила была уже в паре миллиметров от шлема. Он чуть оступился, и лезвие вгрызлось в металл, рассыпая искры. Левую линзу заволокло статикой, и визуальное изображение исчезло. Еще секунда, и шлем стал разваливаться на куски. Сципион стряхнул раскуроченные обломки с головы и наклонился назад еще на несколько драгоценных миллиметров. Оставшись без шлема, с его утонченными фильтрующими системами, на Сципиона хлынула волна лязга, кровавых картин и запахов боя. Дезориентация продлилась долю секунды. Почти мгновенно ему на выручку пришла сверхчеловеческая физиология Астартес. Но в схватке с дредноутом она ничем не могла ему помочь. Сципион взревел, когда роторная пила придвинулась еще ближе, решив встретить свой конец с отвагой в сердце и именем Ордена на устах. «Ультрадесант!» — закричал он и ощутил на лице сполох жара, после которого дредноута снесло на пару шагов в сторону. Откатившись от машины и тут же приняв боевую стойку, Сципион увидел, как дредноут пошатнулся, зияющей дырой из расплавленного металла на груди. И еще секунда, ноги чудовища подкосились, и оно рухнуло грудой дымящихся обломков. «Вставай, брат Ворулан!» Сципион обернулся на грохочущий машинный голос и увидел величественную фигуру брата Агнатиона. Дредноут космического десанта отбрасывал гигантскую тень, возвышаясь над Астартес. Смертельно раненого боевого брата, который был заключен в бронированной гробнице привели в сознание, когда они приблизились к черному пределу. Он был реликвией ордена, заключенной в саркофаге дредноута вот уже больше 5000 лет, со времен падения Чурнабада. Адамантиевый корпус машины войны покрывали слои керамита с вычурными стилизованными символами ультрадесантников, нанесенными ремесленниками ордена. На широких плечах Игнатиона располагались реликварии, в которых в микростазисных полях хранились кости благородных воинов. На его бронированном теле, словно священное одеяние, развивались печати чистоты и свитки пергамента, исписанные обетами и литаниями. Почтенный дредноут развернул корпус и вновь выстрелил из мультимелты. Еще одна урочья машина разлетелась в ослепительном взрыве. «Только смерть освобождает от долга!» Голос Игнатиона, доносившийся из вокс-кодера саркофага, был резким и громогласным. Сципион поднялся, и под его ногами содрогнулась земля, когда дредноут направился к следующей машине. Сержант пораженно наблюдал, как Игнатион разорвал хилого урочьего дредноута на куски, сокрушив похожий на жестянку корпус ударом массивного силового кулака. Игнатион выдернул оружие, а затем снова силой опустил его обратно в брешь и превратил орка-пилота в кровавое мессиво. «За орден! Вперед!» — проревел непобедимый дредноут и из встроенного в силовой кулак штормболтера изрешетил кучку гретчинов, которые сжимали самодельные бомбы. «Громовержцы! Перегруппироваться!» — рявкнул Сципион, выдернув цепной меч из пушки орочьего дредноута. Оставшись без шлема, сержанту теперь приходилось кричать. К счастью, все остались целы. Гаррик и Бракий уже пришли в себя. Ларго и он, попавшие под шквал снарядов, также были готовы к бою, хотя их доспехи повредили в нескольких местах. Гекору досталось больше всех. Он еще пошатывался, хотя кровь из рваной раны на груди свернулась благодаря клеткам Ларамана. Орган, который их вырабатывал, был важнейшей частью генетически усиленных тел Астартес. Без него Гекору бы пришел конец. «Все еще с нами?» — спросил Сципион. «Приказывайте, сержант Варлан!» — ответил Гекор и, усилием воли подавив боль, прижал огнемет к развороченной груди. Сципион кивнул. «Тогда к капеллану!» — приказал он. «Построиться за братом Игнатионом!» От мощного грохота гарнизонной артиллерии звенело в ушах, от каждого залпа неистово содрогалась земля. Сципионово ухо Лимана отфильтровывало шум до приемлемого уровня и поддерживало его равновесие после падений снарядов. От северной стены Гаспоры их отделяло всего 100 метров. Когда Игнатион разобрался с бандой дредноутов зеленокожих, тактические отделения без проблем соединились с капелланом Урадом. Как и Сципион, и Ул с Проксором вышли из боя без потерь, хотя всех их изрядно потрепало. Используя вокс-устройство в горжете доспехов как громкоговоритель, капеллан Урад напевал боевые молитвы, дабы поднять боевой дух ультрадесантников и вдохнуть в них новые силы. Сейчас они нуждались в такой поддержке. Теперь, когда до черных стен Гаспоры было рукой подать, на очереди их ждали клыки элитных воинов-зеленокожих. Возле Улья кипел нешуточный бой. Орки здесь были совершенно другие, крупные, в более прочных доспехах. Их кожа была темной, почти черной, толстой и крепкой, как бронежилеты. Это была личная банда Занзага. Его внутренний круг, его клан. «Замарнея Калгара и Орден!» — взревел капеллан Урод. Сципион подхватил клич следом за ним, и громовержцы бросились на врагов. Орды более мелких зеленокожих окружали элиту Занзага. космические десантники прорывались сквозь толпу болтером и мечом. Сципион схлестнулся в бою с покрытым шрамами орком-ветераном. Зверь был настоящим гигантом, закованным в толстые пластинчатые доспехи. Для большей мощи его руки были усилены грубыми пневматическими поршнями. Из устройства на руке орка выплеснулся огонь, от которого Сципион закрылся наручем, прежде чем оказался достаточно близко, чтобы рубануть по врагу цепным мечом. В ответ орк ударил искрящимся силовым когтем. Ультрадесантник едва успел увернуться. Сципион выстрелил в него несколько раз из болт-пистолета, но на дымящихся доспехах остались лишь вмятины и следы отколовшейся краски. Рядом с первым появился и второй ветеран, и сержант понял, что у него нет шансов. Ему на помощь бросился брат Гекар, и Сципион пошатнулся от жара пламенной бури. Но зеленокожий чудом прошел сквозь пламя и выстрелил из самодельной пушки, закрепленной на руке. Из дула, словно металлический дождь, полились толстые пули из решетив Гекара. Орк хрюкнул, что можно было бы принять за кровожадный смех. Силовые доспехи ультрадесантника изрешетило, они даже не остановили пули. Сципион непроизвольно отшагнул назад, разрубив небольшого зеленокожего, осмелившегося оказаться слишком близко. Трое воинов-сержанта одновременно открыли огонь по гогочущему убийце Гекора. Сципион присоединился к ним, и орк, наконец, свалился на землю. В бой ринулся второй зеленокожий, выискивая себе жертву. Но капеллан Орот резким и мощным ударом Крозия размозжил ему череп. «Не сомневайтесь!» — взревел он. Его пистолет извергал сгустки плазмы. «Мы должны добраться до капитана Сикария! Пусть ничто этому не помешает! Во имя Желимана, за мной!» Яростный залп рассыпался по полю его розария. Снаряды взорвались прямо перед его череполиким шлемом. Но Орот даже не вздрогнул. Он вновь бросился в бой, выкрикивая литании искупления и очищения. Сципион и остальные ультрадесантники глубоко вклинились в Орду. Сержант уже мог различить в эпицентре творящегося впереди хаоса массивные очертания терминаторов из отделения Гелиоса. Битва превратилась в безжалостную мясорубку, но воины Занзага были столь же несокрушимы, как и оборона, на которую они раз за разом накатывались. Каждый метр земли был орошен кровью. Самодельное оружие, созданное с помощью невыразимо отвратительной науки зеленокожих, оказалось довольно действенным. Силовые доспехи, похоже, совершенно не защищали от него. За последние 5 минут Сципион увидел, как от рук орков-ветеранов пали 3 боевых брата. Ультрадесантники быстро приспособились к изменившимся условиям боя, сосредоточив огонь на орках с подобным оружием. Идущие позади опустошители, используя тяжелое вооружение, вскрывали их доспехи. Брат Агнатион выстрелил из мультимелты, сверхгорячий луч прорезал ряды зеленокожих, после чего расколол череп ветерана. Сципион заметил в куртине Гаспоры пробитую зеленокожими зияющую брешь. Земля вокруг нее была усеяна трупами десятков соболиных стрелков из гарнизона Черного Предела. Тела лежали грудами, будто мешки с песком. Храбрые, но лишенные всякой надежды защитники бросали в бой все больше людей в отчаянной попытке заткнуть брешь. В центре кровавой схватки Сципион увидел воистину гигантского зверя, чьи доспехи и снаряжение были еще более впечатляющими и показными, чем у остальных зеленокожих. У него была самодельная пушка и увесистый топор, потрескивающий электрическими разрядами. Его окружала стена орков в мощных доспехах, еще гуще покрытых шрамами, чем остальные ветераны. Телохранители. Занзаг. Это мог быть лишь он. А затем он исчез в горячке боя. Сципион бросился вперед, размахивая цепным мечом, который завывал от жажды крови. Его воины бежали рядом. Капеллан Орра также был здесь, поливая орков словами ненависти. Если зеленокожие не понимали их смысла, то уж наверняка ощущали всю силу ярости капеллана. В каждом ударе его крозия.